Глава пятая. Вместо знакомого старика рядом с Юти сидел пузатый дядька с огромным мясистым носом и смуглым от жаркого солнца лицом. Не дать не взять южный торговец. «Ирикан!» — тихо позвала девочка. Незнакомец посмотрел на нее знакомыми, бледно-васильковыми глазами и прижал палец к губам. Юти обратила внимание на руки учителя. За способности Кеха отвечала левая рука, за элементе правая. Свет обручей должен пробиваться через одежду, но его не было. Получается, это либо способность души Сиэл, либо разума Мили. Спрашивать сейчас было несподручно, поэтому Юти решила разузнать все попозже. Наконец очередь дошла до них. Проводник даже не спешился, бросив короткое «Мы люди-караванщики». Видимо, он рассчитывал, что этого должно хватить. Однако егерь не торопился пропускать их. Более того, он медленно подошел именно к повозке, на которой сидела Юти. От взгляда внимательных цепких глаз у девочки все похолодело внутри. Егерь был опытным воином, убившим немало тварей скверны. Об этом свидетельствовали татуировки на его лице. Длинная скалопендра изгибалась от щеки до самой брови. Степной волк смиренно затих на шее, брюхогрыз покоился у левого виска, чуть забравшись на лоб клыками. Всего Юти насчитала шестерых тварей, с которыми столкнулся егерь. Из всех схваток он вышел победителем и принес трофеи главному егерю. Только после этого одаренные охотники могли поступать на обучение егерскому делу и наносить на себя татуировки убитых зверей, чтобы каждый встреченный путник понимал, кто перед ним. Призрак смотрел на Юти красноречивым взглядом. Он будто говорил ей: «Меня не обманешь, я все знаю». Когда егерь протянул руку к ней, сердце Юти готово было вырваться из груди раненой птицей, однако призрака остановил гневный окрик мастера. Юти в очередной раз убедилась, что старик использовал неспособность Кеха. При метаморфозе менялся и голос. Значит, это что-то из арсенала Сиэл. Волшебство ей недоступно. «Только попробуй тронуть мою дочь, безродный!» «Вообще-то я глава райдарской стражи», — побагровел Морацкер. «И выступаю от имени наместника. Мы ищем...» «Мне плевать, кого вы ищете! Хватило того, что ты отнял наше время!» — отрезал учитель, хотя в данный момент он замечательно отыгрывал роль рассерженного южного торговца. «Твое слово ничего не значит после смерти наместника. И даже если бы он был жив, разве ты не заметил камни на наших шеях? Только стражник с желтым камнем может прикасаться к нам!» Как бы ни была напугана Юти, она невольно восхитилась наглостью мастера. Хотя формально он был прав. Обычная стража могла арестовать обладателей желтых и красных камней по приказу либо императора, либо его наместников. Или в случае, если кто-то из блюстителей порядка сам был амиста, а таковыми являлись лишь серебряные вороны, избранная стража самого императора. Егерю нечего было ответить рассерженному торговцу. Морацкер готов был растерзать наглого толстяка. Однако делать подобного было нельзя. После этого за жизнь призрака не дали бы ломаного гроша ни в пределах, ни в любых других землях империи. «Обыскать караван!» — крикнул он своим людям. «На это я имею право!» Мастер равнодушно пожал плечами, а егерь, сверкнув взглядом, замахал руками, призывая на помощь нерасторопную стражу. Он и сам ходил между лошадьми, внимательно рассматривая поклажу, и, несмотря на возмущение проводника, изъял несколько мешков. Как поняла Юти, с мейсом, одурманивающей нюхательной смесью. Девочке было невдомек, что торговля бархатом, шелком и специями — лишь верхушка айсберга в делах, которыми занимался караванщик. как и не знала, как будет разозлен хозяин дома, где она ночевала, когда узнает, что часть его товара арестована. Для Юти самое главное заключалось в другом. После долгой проверки их караван, наконец, пропустили. Жаркий воздух степи пах свободой. Девочка чувствовала спиной злобный взгляд главного стражника. Даже слышала, как бронился на него солдат, но вместе с тем не могла скрыть широкую улыбку. У них получилось. — Господин будет очень раздосадован, — негромко произнес проводник. — В пятом пределе нас ждали с этим товаром. Мастер ничего не ответил. Как подобает настоящему воину, его более не интересовали дела караванщика. Много лет назад молодой начинающий торговец был на грани жизни и смерти, и Тайтори ему помог, а теперь, наконец, одаренный выплатил долг. Юти приготовилась к долгому путешествию по безжизненным степям, которые с каждым годом все больше заносило песком. Места дикие и опасные, потому что сюда из пустоши прибывали существа скверны. Они ничего не оставляли после себя. Непрекращающаяся война с порождениями злобного бога Инрода загнала их к западу и югу от пределов. Последние оставались аванпостом между людьми и темными исчадиями, у которых не было души. Так учили Юти. Так учили ее отца, деда и всех живущих за линией жизни. Но теперь они направлялись в предел пятый, за которым располагался четвертый, а там уже и ближние земли. Территория мира и порядка, где слово императора исполнялось неукоснительно, где жил второй воин из списка девочки. Юти с тревогой смотрела в будущее. Теперь она считалась преступницей. К тому же у ее нового учителя могли быть свои планы. Пусть Тайтори и говорил, что не против ее мести, но теперь она обязана слушаться его. Кто знает, куда заведет ее воля старика и как скоро Юти достигнет цели. За своими важными и, несомненно, глубокими размышлениями девочка не заметила, как повозка остановилась у ближайшей развилки. Проехали они совсем немного. Кряжестая крыша дворца наместника еще не скрылась из виду, однако мастер суетливо спрыгнул на землю, подхватив небольшой узелок. Юти смотрела на Тайтори с нескрываемым удивлением, впрочем, как и проводник. «Куда ты собрался?» — спросил он. «Мы отправимся во второй предел. Поблагодари хозяина от моего имени, когда увидишь. Ты с ума спятил?» Это для господина Сиэл являлся ценной фигурой. А для проведшего всю жизнь в дороге проводника тот был обычным стариком. Да, он ловко провел егеря своими волшебными штучками, но много ли наколдует этот недотеп, окруженный тварями скверны? Ночь принесет гарантированную смерть для этой парочки. Если Сиэл не было жалко, в старости у многих размягчаются мозги, то на его внучку проводник взглянул с сожалением. Пусть и тощая, но хорошенькая, есть в ней что-то интересное. На базаре пятого предела за нее дали бы много серебра. «Без коней вы не доберетесь до заставы и к ночи», — попытался он еще раз образумить старика. «У вас нет даже провианта. Тебе было приказано вывести нас из города, с чем ты успешно справился», — отрезал старик. «Прочее тебя не должно интересовать. Юти, пойдем». Проводник смотрел, как эта странная парочка в расшитой золотыми нитями одежде и дорогих туфлях с задранными носами зашагала в сторону второго предела и видел перед собой мертвецов. Еще до заката они умрут от обезвоживания, потому что опаснее, чем разбойники или рыщущие твари в пределах, было солнце. Этот опытный и умудренный кочевник мог бы дать старику флягу с водой или разбавленным слабым вином, которое утоляло жажду намного лучше, подарить мешок с сушеным мясом и парой лепешек, Однако проводник считал, что глупость не нужно поощрять. Старик сделал свой выбор и поплатится за него, как и девочка, решившая идти за ним. Он пришпорил коня и поскакал вперед, а караван безмолвно двинулся за кочевником. Первое время Юти терпеливо следовала за мастером, недовольно бурча под нос. Вместо приятного путешествия на телеге ей приходилось шагать в неудобном платье по разбитой дороге. Парик она сняла почти сразу, слишком жарко в нем было. По ее лицу и так текли ручьи пота, смывая все утренние старания эфиры и превращая Юти обратно в угловатого мальчишку. В довершение ко всему дурацкие туфли постоянно норовили слететь с ноги. «Ерикан, зачем нам во второй предел?» — спросила она, когда раздражение достигло своего пика. «Незачем». Старик даже не обернулся. Юти сжала пальцы так, что ногти впились в ладони. Привыкшую к самостоятельности, дошедшую без чужой помощи до родного Райдара, убившую наместника, ее невероятно раздражала необходимость беспрекословно слушаться мастера. «Тогда зачем мы туда идем?» — спросила она. «Мы туда не идем». Если бы девочка была походным чайником, в котором грели воду, из ее носа сейчас бы вырывался пар. Вообще, Юти считала, что умеет держать себя в руках, как и подобает воину. Однако этот старик обладал невероятным качеством, мог взбесить ее всего лишь парой слов. Ни с кем не советуется, делает так, как считает нужным, не любит попусту разговаривать. Юти вдруг поняла, что он невероятно похож на нее. «Тогда куда мы идем?» — не унималась она. «Ты узнаешь, когда мы доберемся до места». Мастер, наконец, обернулся и сердито посмотрел на девочку. «Я говорю, ты слушаешь. Не забыла?» «Я с места не сдвинусь, пока вы мне ничего не расскажете. Никакой клятвы я не давала, и слушаться вас не обязана». Ерикан остановился и внимательно посмотрел на рассерженную девочку. Несколько секунд глаза его излучали строгость, но в итоге он добродушно рассмеялся. «Ты ужасно похож на отца. Если не хочешь закончить так, как он, начинай работать над собой». Мастер стал развязывать сверток, продолжая говорить. «А клятву ты произнесешь в первом пределе. Там единственный храм Аншары в этих землях». «Только ради одной клятвы вы решили отправиться в самое опасное место в этих землях?» Старик достал простую одежду, не расшитую золотом, не украшенную драгоценными камнями, а обычную, грубую. Просторную рубаху, широкие штаны, анучи и соломенные сандалии. После чего начал переодеваться. Юти завороженно смотрела на Тайтури, на мгновение забыв про все свои вопросы. Злость покинула ее, как вода в колодце, что размыла глину и ушла в землю. И причиной тому была не мужская стать. Тело старика было сухим и сморщенным, как сушеный финик. Запястья и щиколотки мастера оказались опоясаны темными узорчатыми обручами. Три на левой руке — Кеха, два на правой — Элементи, один на левой ноге — Миели и три на правой — Сиел. Девять обручей, что собрал один одаренный. В шестом пределе обрести пять разных колец одного направления считалось невероятной удачей. Пять колец — это один обруч. Это почитание, богатство, покровительство могущественных правителей — всего лишь один обруч. У Тайтури их было девять. К тому же тело старика оказалось невероятно изуродовано, причем шрамы выглядели странно. Крохотные, собранные в ряды, точно кто-то специально надругался над стариком. Юти не знала оружия, которое могло оставить подобные отметины. Еще внимание девочки привлекло странное родимое пятно под левой рукой. Рассмотреть его она не успела. Уж слишком споро старик накинул рубаху. «Что стоишь? Переодевайся!» Тебе я тоже взял одежду. И сотри с лица остатки этой мазни. Не стоит пугать встречных по дороге». Мастер внимательно смотрел, как Юти сбрасывает с себя дорогое платье. В его взгляде не было интереса, скорее сочувствия. «Ты знаешь, что уже трижды приговорена к смертной казни? Первый раз, когда присвоила чужой зеленый камень и обманом заявилась на турнир. Второй, когда убила наместника. Третий, когда повесила на шею желтый камень и сбежала из города». Юти понимала, о чем говорит старик. Преступления, связанные с камнями, карались так же жестоко, как и убийства. За последнее порой можно было получить помилование, но если ты надел камень, на который не имел права, участь твоя была незавидна. «Вы сами надели желтый камень». «Это мой цвет», — спокойно ответил старик. «Мою семью никто не лишал звания миста. Хотя за сопротивление стражи, наверное, грозит 20 ударов плетью. Если, конечно, меня поймают». Мастер подошел к девочке, которая натянула на себя грубую холщовую одежду, и резким движением сорвал с ее шеи желтый камень. Со своим он сделал то же самое. Завернув драгоценности в роскошную одежду, Тайтури швырнул ее в сторону от дороги. «Что вы делаете? Там целое состояние. Эти камни можно продать». «Девочка, ты слышала о серебряных воронах?» Юти кивнула. Кто не слышал об элитной императорской гвардии, о мисто, прошедшей обряд одарения богини в раннем возрасте. Сразу после этого их учили обращаться с оружием и ездить верхом. К 16 годам воронят отправляли на границу, помогать местным егерям искать славы и кольца. К 17 у каждого из них должен был быть обруч. Если все удавалось, вороненок становился вороном. Каждый мальчишка начинал говорить тише, если речь заходила про императорских гвардейцев. Каждый амиста в душе желал надеть на плечи серебряную броню. Каждый вороненок мечтал, наконец, нанести себе иголкой татуировку с изображением пера над правой бровью. Но у медали имелась и оборотная сторона. Орден, задумывавшийся как меч, несущий справедливость для всех жителей империи, подчинялся лишь императору, немолодому человеку, запертому многочисленными бюрократическими делами в самом сердце конструкта. И вороны вскоре почувствовали, что в их руках сосредоточена невероятная власть. Подкуп, шантаж, угрозы — все это стало верным спутником гвардейцев. Редкое письмо с жалобами от какого-нибудь наместника или высокопоставленного амиста доходило до императора. И даже если доходило, то взорвавшегося ворона тайком отправляли на оплачиваемую пенсию, потому что император не сдавал своих людей. «Убийство наместника — дело громкое», — сказал старик. «Голуби уже отправились из Райдара в ближние земли. Оттуда других птиц пошлют в конструкт. После император отправит ближайший отряд серебряных воронов расследовать преступление. Ну и найти убийцу». Юти кивнула, соглашаясь с мастером. Примерно так она все и представляла. «Путь по северной дороге из 6-го предела в 4-й у нас занял бы несколько недель. Серебряные вороны к тому времени успеют из ближних земель добраться до Райдара и вернуться. К тому же я не особо верю в преданность караванщика. Он выплатил свой долг и больше мне ничего не должен. Поэтому я сказал его людям, что мы отправились во 2-й предел. Пусть все думают, что мы решили обмануть воронов и пойти западной дорогой через 3-й предел. «Но мы пойдем в 1-й?» Юти все равно не понимала. «А тут куда?» «Ты все узнаешь, когда придет время. И, пожалуйста, больше не устраивай сцен. Шутка, повторенная 2-й раз, перестает быть смешной». И они пошли дальше, так быстро, как это только было возможно. Так быстро, как только могла идти Юти. Боль не казалась уже такой острой, но бок противно ныл при каждом резком движении. Язык превратился в застывший кусок сургуча, распухший во рту. Единственной влагой, которую ощущала девочка, были лишь слезы от сильного степного ветра. Вспомнились слова проводника. «Если так пойдет, то твари и скверны им придется бояться в последнюю очередь. Солнце погубит их раньше». Будто желая опровергнуть ее подозрения, мастер в очередной раз поглядел на Юти, как смотрел каждые 100-200 шагов, проверяя, не упала ли она без чувств, а после остановился. Уверенными движениями Тайтори вырыл небольшую ямку возле дороги и уперся ладонью в горячую землю. Довольно скоро вода обступила его пальцы, поднимаясь все выше. Смешиваясь с глинистой почвой и песком, она приобретала темно-ржавый оттенок, а на ее поверхности плавал мелкий сор. Однако Юти это мало интересовало. Не дожидаясь разрешения, девочка кинулась к рукотворному роднику, черпая грязную жижу ладонями. Она пила, подобно еле живой загнанной лошади, после долгой скачки добравшейся до реки, и с негодованием посмотрела на мастера, который вскоре попросту поднялся на ноги и отряхнул руки. Вода ушла в землю сразу же. Эта неожиданная передышка придала Юти сил. Теперь она шла в ногу с мастером, с интересом вглядываясь вдаль. Больше девочка не бурчала про себя и не боялась коварных степей пределов. Постепенно приходила вера в этого странного, но невероятно сильного человека, который шел рядом. До заката они останавливались еще два раза. Сам Ерикан при этом совсем не пил. Юти догадывалась, что воля мастера укреплена кольцом. Оно дает ему возможность длительное время обходиться без воды и пищи. Девочка слышала о таком от Кеха, однако до нынешнего дня считала подобную трату необоснованной. Когда солнце коснулось краем диска горизонта, Юти обрадованно указала пальцем на стены впереди. Проводник ошибся. Они успели. Достигли заставы до заката. Впрочем, как только Ерикан увидел военное поселение, он свернул с дороги и направился по единственному ему известному маршруту. «Учитель, но ведь там застава!» Юти бежала следом. «И нам туда не надо. Мы переночуем в другом месте». Девочка тяжело вздохнула, но ей хватило выдержки и благоразумия ничего не говорить. Между тем солнце скрылось быстрее, чем закрываются ворота Райдара при появлении щадей скверны. В пределах темнело всегда быстро. Подобное, правда, являлось неожиданностью лишь для пришлых. Местные научились определять закат, даже не глядя на солнце. Такое бывает, когда из поколения в поколение твоя жизнь зависит от того, успеешь ли ты укрыться за крепкими стенами до ночи. Юти шагала, спотыкалась, переходила на бег и снова шагала, пытаясь не отстать от мастера. В его руке плясал небольшой огонек. Он не подсвечивал дорогу, а лишь являлся крохотным маяком, на который ориентировалась девочка. Одаренная устала, и в своем лучшем состоянии она вряд ли была готова к дневному путешествию по пределам на своих двоих. А после ранения, не учитывая вложенные силы, девочке требовалось много воды и сна. И ничего из этого Ерикан предлагать ей не собирался. Внезапно Юти налетела на мастера, который неожиданно погасил огонек. Выглянув из-за плеча Тайтори, одаренная увидела множество огней, неторопливо наплывающих на них. «Это оскверненные?» «Не с испугом, воины не должны бояться». А с небольшим волнением спросила она. «Нет, это люди. Уставшие, обиженные и невероятно злые». «Что за люди?» Теперь Юти действительно услышала тихие голоса. «В здешних землях их называют Черной Центурией. Ну что, пойдем? Поздороваемся».